Глава 18. В субботу утром, изучая материалы дела, Бэнкс наткнулся на сделанную им дополнительную фотокопию цифр из книги Ника Барбера и вспомнил, что пока так и не получил ответа от констебля Гевина Рикерда. Он взялся за телефон. Рикерд отозвался на третьем гудке. «Тебе не удалось разобраться в тех цифрах, которые я просил посмотреть?» — спросил Бэнкс. «Извините, сэр, на нас свалилась целая лавина работы. Не хватило времени, чтобы посидеть над ними». «Что? Совсем ничего в голову не пришло?» «Думаю, это какой-то шифр, но справиться с ним без ключа будет очень трудно. Слушай, ты все-таки продолжай думать над ним, ладно? Если я обнаружу хотя бы подобие ключа, дам тебе знать». «Хорошо, сэр». «Спасибо, Гевин». Как раз когда Бэнкс клал трубку, вошла Энни и сообщила. После довольно изнурительных изысканий, проведенных лондонской полицией, не нашлось никаких свидетельств того, что Ник Барбер в каком бы то ни было качестве был вовлечен в кокаиновый бизнес. «Любопытно». Бэнкс задумался. «Это ведь Крис Адамс предложил нам копать в том направлении». «Хитроумно уведя следствие в сторону?» «Мне кажется, да. В любом случае, надо еще раз перемолвиться с Адамсом словечком. Возможно, удастся его припугнуть с помощью старого доброго трюка. Вы сознательно чинили препоны работе полицейских». «Возможно», — согласилась Энни. «Есть новости про Келли Сомс?» «Утром ее выписали. Пока она поживет у тети в Иствейле». «Келвину Сомсу это не должно сойти с рук, Энни. И не важно, что он теперь глубоко раскаивается и не сойдет», — откликнулась Энни. «Не думаешь же ты, что я собираюсь отпустить его на все четыре стороны, правда? Но сейчас меня больше волнует Келли. Келли молодая, она это переживет. Сомневаюсь, что судья или присяжные упрячут Келвина за решетку, да и вообще, появится ли он в суде. Сомс готов признать себя виновным. Он хочет понести наказание. Келли наверняка откажется давать показания против отца, а без них дело развалится». «Что это у тебя?» Энни указала на список цифр, лежащий на столе у Бэнкса. «Ну да. Энни ведь с ним не было, когда Бэнкс его раздобыл, да и сам он забыл о нем, как только отдал Рикерду. Какие-то цифры, которые Ник Барбер накорябал на заднем форзаце книжки». Энни вгляделась. «Ну, конечно. Из-за этой истории с Келли Сомс у меня все вылетело из головы. Я как раз собиралась тебя спросить. Барри Джилкрист из компьютерного магазина упомянул, что видел, как Ник Барбер писал что-то в книге, пока рыскал в интернете. И я задумалась, что же он писал. Ты видишь в этих цифрах какой-то смысл?» — поинтересовался Бэнкс. «Нет». Энни рассмеялась. «Но они мне кое-что напоминают». «Да? И что же?» «Не скажу. И не проси». «Энни, прекрати хихикать. Это может оказаться важно». «Напоминают одну вещь, которую я частенько проделывала, когда была помоложе». Бэнкс с трудом сдерживал раздражение. Энни взглянула на него. Он увидел, как она краснеет. «Записывала даты», — проговорила она. «Даты в кружочках». «В каких еще кружочках?» «Господи ты, Боже мой!» Энни оглянулась через плечо и понизила голос, однако тон у нее был такой, словно она его отчитывает. «Ты что, тупой?» «Пытаюсь не быть тупым, но ты меня запутала». «Месячные, идиот. Я обводила кружочком тот день месяца, в который у меня должна начаться менструация. Так многие девушки делают. Цикл, разумеется, может сдвигаться, интервал бывает разный, но, тем не менее, очень похоже. Ты меня извини, но Барбер точно не девушка, и у него вряд ли... Не язви. Может, конечно, это дни рождения родственников или лотерейные номера, но мне кажется, тут что-то другое. Ты спросил, я ответила. Это напоминает мне о том, как я когда-то обводила кружочком дни в календаре, чтобы отмечать начало месячных. Ясно? Бэнкс поднял руки. Ну, не сердись, а? Встаюсь. Энни фыркнула, резко повернулась и вышла. Бэнкс вздохнул, покрутил головой и уставился на цифры. 6, 8, 9, 21, 22, 25. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 22, 23, 10, 12, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 30. 17, 18, 19, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23. 6 рядов. Многие числа попадаются дважды и нигде не превышают 31. Значит, какой-то календарь? Даты в кружочках. Но зачем их обводили, а главное... Каким неделям и месяцам какого года они относятся? И почему некоторых дат не достает? Возможно, это удастся выяснить, подумал Бэнкс, например, с помощью компьютера. Потом он сообразил, что каждая группа чисел не обязательно должна относиться к одному и тому же месяцу или к одному и тому же году. Возможно, эти цепочки дат... Выборка из, скажем, 30-летнего периода. Он упал духом и вполголоса выругал Ника Барбера за то, что тот намудрил со своими записями. Бэнкс чувствовал, что перед ним, скорее всего, тот самый ключ, который он ищет, причем, возможно, вообще единственный ключ, который оставил Ник. А между тем он по-прежнему... далек от разгадки. Энни перестала сердиться на Бэнкса, когда в середине дня он заглянул в дверь отдела и сообщив ей, что Кен Блэкстоун обнаружил местонахождение Ивонны Чедвик, дочери инспектора Стэнли Чедвика, предложил вместе поехать побеседовать с ней. Энни не потребовалось упрашивать дважды, и к чертям собачьим суперинтенданта Жервес, подумала она, хватая пиджак и портфель. Энни заметила, как Кеф Темплтон злобно покосился на нее, когда она выходила. Может быть, мадам Жервес к нему уже охладела? Теперь, когда история с Келли Сомс разнеслась по управлению. Энни сама села за руль автомобиля без спецмаскировки, которую выписала из полицейского гаража. Бэнкс почти всю дорогу безмолвно смотрел в окно. Она время от времени скашивала на него глаза и понимала, что он размышляет. Ну что ж, это хороший знак. «Кстати, я зашла на сайт Mad Hatters», — сказала Энни, прерывая затянувшееся молчание. «И что?» «А то, что мне становится понятно, что за цифры Барбер записал в книге». Там есть ссылки на фанатские сайты с датами концертов и всякой другой информации для посвященных. Но мне понадобится побольше времени, чтобы все это распутать. Может быть, займешься этим, когда вернемся? Постараюсь. Ивонна Чедвик в замужестве Ривз жила на окраине Дарома, городка, расположенного поблизости от шоссе А1, по которому они ехали из Иствейла. Как обычно, дорога была запружена грузовиками, и раза два им попались неизбежные участки дорожных работ, занимавшие полосу другую. Там поток автомобилей еле полз. Энни заметила возвышающийся на холме знаменитый Дармский замок и свернула, следуя указаниям Бэнкса. Нужный им дом-половинка с эркером располагался в респектабельном зеленом районе, обитатели которого могли безбоязненно отпускать детей поиграть на улице. Ивонна Ривз оказалась невысокой нервной женщиной лет 50, облаченной в широкую серую юбку и бесформенный розовато-лиловый джемпер. «Ей бы приодеться», — подумала Энни, — «тогда она выглядела бы куда привлекательней». Длинные сидеющие волосы Ивонны были собраны сзади в хвост. В доме было чисто и опрятно. По стенам стояли книжные шкафы, забитые изданиями по философии и юриспруденции с небольшими вкраплениями художественной литературы. Гостиная была довольно тесной, темноватой, но уютной. В комнате пахло черным шоколадом и старыми книгами. Хозяйка и посетители опустились в кожаные кресла. «Вы меня заинтриговали», — призналась Ивонна. Голос до сих пор выдавал ее йоркширское происхождение, хотя акцент сгладился за долгие годы. «Однако я совершенно не представляю, почему вы думаете, что я могу вам помочь. В чем, собственно, дело? Вы слышали о смерти музыкального журналиста Ника Барбера?» — спросил Бэнкс. «Кажется, что-то читала в газетах», — ответила Ивонна. «Его ведь убили где-то в Йоркшире, возле Лингарта», — сказал Бэнкс. Миссис Ривз вопросительно посмотрела на него. Ник Барбер работал над статьей о группе Mad Hatters, — продолжал Бэнкс. «Вы их помните?» «Господи! Ну, конечно!» В сентябре 69-го в северном Йоркшире на поле Бримли-Глен проходил рок-фестиваль. Вспоминаете? Вам тогда было лет 15. Ивона сложила ладони. 16. Я там была. Пошла тайком. У меня был ужасно строгий отец. Если бы я сказала, что собираюсь на рок-фестиваль, он бы меня ни за что не пустил. А может быть, вы вспомните и то, что после фестиваля на поле нашли мертвую девушку? Ее звали Линда Лофтхаус. Конечно, я помню. Это дело вел мой отец. Он его раскрыл. Да, убийцу звали Мак Геррити. Я не заметила, как Ивонна слегка вздрогнула при упоминании этого имени. На лице у женщины мелькнула годливость. «Вы его знаете?» — быстро спросила Энни. Ивона покраснела. «Мак Геррити? Откуда мне его знать?» «Она не умеет врать», — подумала Энни. «Простите, но мне показалось, что вы отреагировали на его имя. Имя мне знакомо. Папа его называл. Он говорил, этот Мак Геррити был жуткий тип. Послушайте, Ивонна, — настаивала Энни, — у меня такое ощущение, что Мак Геррити известен вам не только по папиным рассказам. Это совсем давняя история, но если вы в курсе каких-то деталей, которые тогда не выплыли на свет, расскажите нам об этом. Вы нам очень поможете». «Как вам могут помочь детали того полузабытого происшествия?» «А вот как», — ответил Бэнкс. «Мы считаем, что эти два дела могут быть связаны. Ник Барбер был сыном Линды Лофтхаус. Она отдала его на усыновление, но, повзрослев, он выяснил, кто была его мать и что с ней случилось. Потому-то он и заинтересовался группой Mad Hatters и делом Мак Геррити. Вероятно, Ник наткнулся на какие-то факты, связанные с убийством матери, и сам был из-за этого убит. А значит, нам нужно очень внимательно изучить то, что случилось на фестивале и после него. Полицейский, который вел расследование вместе с вашим отцом, обмолвился, что Мак Геррити, возможно, угрожал еще одной девушке, Но этот факт не зафиксирован в материалах дела. Кроме того, мы слышали, что у мистера Чедвика были определенные проблемы с дочерью. Очевидно, она попала в дурную компанию, но никаких подробностей нам узнать не удалось. Не исключено, что я заблуждаюсь, и никакой связи между этими делами на самом деле нет. Если вы все-таки что-то знаете, хотя бы совсем, на ваш взгляд, незначительные мелочи, пожалуйста, расскажите и позвольте нам судить, важно это или нет. Ивона помолчала. Энни слышала звуки радио, доносящиеся из кухни. Что-то неразборчиво бормотал диктор, Ивона пожевала губу и устремила взгляд поверх их голов на один из книжных шкафов. «Ивона», — обратилась к ней Энни, — «помогите нам. Вам это вряд ли повредит. Сейчас уже нет». Все это было так давно. На лице Ивоны мелькнула смутная улыбка. «Господи! Какая я была идиотка! Заносчивая, эгоистичная, безмозглая идиотка! А кто из нас был, не был таким в 16 лет?» — усмехнулась Энни. Это замечание немного растопило лед, и его не удалось даже вежливо рассмеяться. «Думаю, вы правы», — произнесла она и вздохнула. «Да. Когда-то я действительно попала в дурную компанию. Не то чтобы дурную, но в особенную. В коммуну хиппи. Отец ненавидел их. Бывало, увидит на улице стайку хиппи и давай возмущаться. За что он воевал? Неужели за таких вот ленивых и трусливых скотов? Но те ребята, с которыми тусовалась я, были совершенно безобидные, большинство из них. А МакГеррити был просто прилипало. Он был старше остальных, никогда по-настоящему не входил в эту систему, но ребята не могли собраться с силами и вышвырнуть его, да и повода не было. Так что он блуждал из дома в дом, спал на полу или в пустовавшей кровати. Гнать его не гнали, но он никому не нравился. Он был чудной. У него был нож. Был. Пружинный, с черепаховой ручкой. Мерзкая штука. Конечно, он сказал, что потерял его, но полиция нашла этот нож в одном из домов. Закончил Бэнкс. Ваш отец нашел его. Да. Ивона покосилась на Бэнкс. Кажется, вы и без меня довольно много знаете. Такая у меня работа. Я читал протоколы следствия, но ничего не выяснил о той девушке, которой МакГеррити угрожал. Ваш отец спрашивал его о ней на допросе. Неудивительно, что вы ничего не узнали из протоколов. Это ведь были вы, верно? С чего вы взяли? Вы были знакомы с МакГеррити. Что-то между вами произошло. А как иначе объяснить рвение вашего отца, который стремился его обвинить и при этом постарался замять тему угроз этой неизвестной девушки? Он отбросил все остальные линии расследования и сосредоточился на МакГеррити. Мне кажется, здесь было нечто личное, не так ли? Ну да. Я ему рассказала, призналась Ивона, МакГеррити меня напугал. Мы были одни в гостиной на Спрингсфилд-Маунт, и он меня напугал. Что он сделал? Да, ничего особенного, главное то, как он говорил, как он глядел на меня, хватал за руки, он вас хватал. Да, даже синяк остался. И все трогал мою щеку. Ой, меня чуть не стошнило, но что он говорил? Начал болтать о Линде. Это его страшно возбудило, и тогда он перешел на эти лос-анджелесские убийства. Тогда мы не знали, что это сделал Мэнсон со своей семейкой, но слышали, что там зверски расправились с людьми, и кто-то кровью написал на стенах «свиньи». Он был от этого в полном восторге, и он сказал, он... «Продолжайте, Ивонна», — настаивала Энни, глядя на нее. Ивонна с трудом выговорила. «Он сказал, ну, что когда я была с моим парнем, он подсматривал за нами, и теперь его очередь. То есть он угрожал вас изнасиловать», — уточнила Энни. «Так я подумала. Вот чего я испугалась». «У него был тогда нож?» — спросил Бэнкс. «Ножа я не видела». «Что он говорил о Линде Лофтхаус?» «Какая она была славная. Так печально, что ей пришлось умереть, но мир вообще абсурден и полон случайностей. И это все?» Тут он перешел на убийство в Лос-Анджелесе и спросил меня, хотела бы я сделать что-то подобное. А потом... Я убежала. Он вышагивал туда-сюда по комнате, нес какую-то невнятицу. И когда повернулся ко мне спиной, я сбежала. Что было дальше? Я рассказала отцу. Он пришел в ярость. «Могу его понять», — заметил Бэнкс. «У меня тоже есть дочь, и я бы почувствовал себя точно так же». Что произошло потом? Полиция провела рейд на Спрингфилд-Маунт и в двух других жилищах хиппи. Они со всеми обошлись круто, предъявили обвинение в хранении наркотиков, но на самом деле им нужен был МакГаррити. Он ведь был на фестивале там, в Бримли, и многие видели, как он шатается у опушки леса со своим ножом. Вы думаете, это сделал он? Не знаю. Видимо, да. Я никогда не задумывалась об этом. Мне это казалось очевидным. Но он упорно все отрицал. Говорил, что его подставили. Да, но ведь так ведут себя все преступники, правда? Так мне говорил отец. Ну, не все. Но довольно многие, не спорю, ответил Бэнкс. Ну вот. Слушайте, а почему МакГаррити вас так интересует? Его же еще не должны выпустить. По этому поводу не беспокойтесь. Он умер в тюрьме. Вот как. Ну, не сказала бы, что это разбило мне сердце. Что случилось после ареста МакГаррити и полицейских рейдов? Ивонна медленно покачала головой. Просто не верится, какая я была законченная идиотка. Отец дал понять моему бойфренду там, на Спрингфилд-Маунт, что я его дочь, и велел ему держаться от меня подальше. Стив, вот как его звали, кошмарный, самовлюбленный тип, но красивый, как сейчас помню. Я тоже парочку таких встречала на своем веку, заметила Энни. Бэнкс глянул на нее так, словно хотел сказать, мы это еще обсудим. В общем, продолжала Ивонна, обычная история. Я думала, Стив меня любит, но он, узнав, что мой отец полицейский, мечтал поскорее от меня избавиться. Я была в отчаянии. Вот забавно. Мне почему-то лучше всего в той комнате запомнилась репродукция гравюры Гои. Она висела на стене. «Сон разума рождает чудовищ», та, на которой спящего окружают совы, летучие мыши и кошки. Я на нее часто глядела, помню, что она меня одновременно и пугала, и зачаровывала. «Вы приходили туда потом, после рейда?» «Да, на следующий день. Стив даже смотреть на меня не хотел, как и все остальные. Он разболтал, что я дочка фараона». Она фыркнула. «Никто не пожелал делиться косяком с дочкой легавого. И как вы поступили?» «Мне было так больно. Я сбежала из дома. Забрала все деньги, какие могла, и поехала в Лондон. У меня там был один адресок. Хозяйку квартиры звали Лиззи. Она как-то раз останавливалась на Спрингфилд-Маунт. Она была очень милая, разрешила мне переночевать в спальном мешке у нее на полу. А там было не очень чисто. У нее были мыши, и они пытались забраться ко мне в спальник, так что пришлось поплотнее обернуть его вокруг шеи и держать так, потому поспать мне не удалось. И Ивонну передернуло от омерзения, и потом там было даже больше странных людей, чем в Лидсе. Я была подавлена, начала пугаться собственной тени. Думаю, Лиззи я сильно достала. Она даже сказала, что негативная энергия человека заражает и угнетает тех, кто его окружает. Я чувствовала себя такой потерянной, заблудившейся, как будто мне нигде нет места и никто меня не любит. Теперь я понимаю, что это была обычная подростковая тоска. Но в то время... И что вы сделали? Вернулась домой. Ивонна саркастически хмыкнула. Через 2 недели. Таков был итог моего великого приключения. И как отреагировали ваши родители? С облегчением и с гневом. Я же им не звонила, уехала и пропала. Это было жестоко с моей стороны, и сейчас я это понимаю. Если бы моя дочь так поступила, я бы ей показала. Но такая уж я тогда была. Печальная эгоистка. Поскольку отец был полицейский, он всегда предполагал худшее. Он так и видел, что я лежу где-то мертвая. Позже он мне рассказал. Сначала он был уверен, что мои приятели решили мне отомстить за то, что я их заложила. Думаю, это разрывало ему сердце. Но он не мог начать поиски по официальным каналам, потому что не хотел, чтобы про меня узнали. Он всегда так серьезно относился к своим обязанностям полицейского. Он не хотел, чтобы узнали о чем. О том, что я была связана с этими хиппи. Как себя вел ваш отец во время расследования и процесса по делу МакГеррити? Он очень много работал, засиживался допоздна, я это помню, и он был напряжен, как струна. У него тогда начались боли в сердце, но к врачам он обращаться не стал. Мы с ним редко в те дни разговаривали, но, по-моему, он все это делал ради меня. Он думал, что потерял дочь, и отыгрывался на МакГеррити и всех остальных, кто был вовлечен в дело. Да, то было не лучшее время для нашей семьи. Но не хуже, чем мыши в спальном мешке, — поинтересовалась Энни. Ивонна улыбнулась. Даже сравнивать нечего. И как же мы обрадовались, когда все закончилось, и МакГеррити осудили. Словно тучи над головой разошлись. Кажется, процесс начался только в апреле следующего года и тянулся 4 недели. Вся наша семья была на пределе, но я все же вернулась в школу, сдала экзамены на аттестат А, а потом поступила в университет в Халле. Это было в начале 70-х. Вокруг по-прежнему было много длинноволосых, но я держалась от них подальше. Я уже получила урок, серьезно засела за учебу и в конце концов стала школьной учительницей и женой университетского профессора. Он преподает здесь, в Дарреме. У нас 2 детей, мальчик и девочка. Сейчас мальчик уже женился, а девочка вышла замуж. Вот вам и вся история моей жизни. Вы никогда не слышали, чтобы ваш отец... выражал сомнение по поводу виновности МакГеррити, поинтересовался Бэнкс. Нет, не помню такого. Он тогда словно выступил в поход. Даже представить не могу, что бы он сделал, если бы МакГеррити вывернулся. И без того вся эта история подорвала его здоровье. А ваша мать? Мама его поддерживала. Она была молодец. Конечно, ее просто придавило горем, когда он умер, как и меня. Но потом она снова вышла замуж и жила довольно счастливо. Умерла она в 99-м. Мы с ней были близки до самого конца. Она жила совсем рядом, в нескольких минутах езды, и обожала внуков. Она даже до правнука дожила. Я рада хотя бы этому. «Как славно!» — заметила Энни. «Ну, что ж, мы почти закончили. Нам осталось только спросить вас о смерти Робина Мерчанта. Басист из Хэттерс? Господи! Меня это просто потрясло. Робин был по-настоящему классный. Хэттерс были одной из моих любимых групп. Отличные музыканты. К тому же мы считали, что они из своих, из наших. Вы знаете, что они из Лидса?» «Да», — ответила Энни. «Ну, и о чем вы хотели спросить? Ваш отец ничего не говорил о его гибели?» «По-моему, нет». «А почему он должен был?» «А, да-да-да. Господи, вот это и правда меня уносит в прошлое. Отец беседовал с ними во время истории с МакГэрити. Он даже принес мне пластинку со всеми их автографами. Кажется, она у меня где-то до сих пор лежит». «Сейчас ее можно было бы продать за хорошие деньги», — заметил Бэнкс. «О, я никогда этого не сделаю». «Но все-таки он что-нибудь говорил о Робине Мерчанте?» «Нет». «К отцу же эта история не имела отношения, верно?» «Мерчант утонул следующим летом после того, как МакГэрити отправили в тюрьму, и отец стал чуть-чуть поспокойнее. Я старалась не заводить с ним разговоров обо всех этих вещах — музыке, хиппи и всем прочем, во всяком случае после того, как вернулась из Лондона. Я завязала с этим, и папа мне был признателен, так что больше он на меня из-за этого не напускался. Я тогда налегала на подготовку к своим экзаменам уровня А. Не говорят ли вам о чем-нибудь вот эти цифры?» Бэнкс вынул фотокопию форзаца из книги, принадлежащей Нику Барберу. Ивонна, наморщив лоб, посмотрела на нее. «Боюсь, что нет. Я вообще не сильна в математике», — ответила она. «Мы считаем, что это могут быть даты», — объяснил Бэнкс, «скорее всего, как-то связанные с расписанием гастрольных выступлений Мэтт Хэттерс или с чем-то в этом роде. Но мы понятия не имеем, какие это месяцы и годы». Энни взглянула на Бэнкса и пожала плечами. «Ну что ж», — произнес тот, — «это все. Если только у инспектора Кэббот больше нет к вам вопросов». «Нет», — ответила Энни, вставая и наклоняясь, чтобы обменяться рукопожатием с Ивонной. «Спасибо, что уделили нам время». «Не за что. Мне жаль только, что я почти ничем не сумела вам помочь».